из кумирни бирюзовой решетки бежала с каким-то мужчиной. «Откуда такие сплетни?» — возмутилась Сичунь. «Тому, кто эти слухи распространяет, язык надо отрезать. Ее похитили разбойники, а на нее клевещут». Настоятельница Мяу Юй всегда вела себя очень странно, и нам казалось, что она только напускает на себя вид праведницы, заметила одна из монахинь. Но неудобно было говорить вам об этом, барышня. Разве она была похожа на нас, которые посвятили себя чтению молитв, занимается самоусовершенствованием и поисками путей к спасению? «А в чем можно найти спасение?» — спросила Сичунь. «О таких людях, как мы, говорить не приходится», — отвечали монахини. «А вот знатные барышни, вроде вас, вряд ли смогут всю жизнь прожить в роскоши. Но когда на них обрушится несчастье, о спасении думать будет поздно. Тут только великоласковая и великоскорбящая бодхисаттва Гуань-инь может растрогаться вашими страданиями и указать путь к спасению. Вот почему все говорят: великоласковая, великомилосердная, спасающая от мук и несчастья бодхисаттва Гуань-инь. Мы отреклись от мира. И хотя нам приходится претерпевать больше страданий, чем госпожам и барышням из знатных семейств, зато нас подстерегает меньше опасностей и затруднений. Мы никогда не станем бодхисаттвами, но благодаря самоусовершенствованию можем надеяться, что когда-либо нам представится возможность возродиться в мужском теле, а для нас это уже счастье. Мы не будем похожи на нынешних женщин, которым некому пожаловаться на свои горе и обиды. Ах, барышня! Если вы выйдете замуж, вам всю жизнь придется следовать за мужем и выполнять перед ним свой долг. И тут уже будет не до самоусовершенствования. Ведь для этого нужна вся жизнь. Настоятельница Мяу Юй всегда считала, что обладает большими способностями, чем мы, простые монахини, и относилась к нам неприязненно, считая нас невеждами. Она не знала, что судьба иногда посылает счастье простым людям, а таких, как она, обрекает на страдания. Слова монахини затронули самые сокровенные мечты Сичунь. И, невзирая на присутствие служанки, она рассказала им, как к ней относится госпожа Ю, как ей тяжело пришлось, когда она присматривала за домом, а затем показала монахиням свои обрезанные волосы. «Неужели вы думаете, что я нерешительно и чувствую привязанность к этому грязному миру?» — сказала она. «У меня уже давно созрела мысль стать монахиней, но только не придумаю, как это сделать». «Замолчите, барышня!» — вскричала монашка, притворяясь встревоженной. «Если супруга господина Дзядженя услышит, она подумает, что это мы вас подбиваем, будет нас ругать и еще выгонит из монастыря». «У вас такой характер, барышня, что если вы выйдете замуж за достойного человека, всю жизнь будете жить в довольстве и счастье». «Вы думаете, только супруга Дзядженя может вас выгнать?» — оборвала ее Сичунь. «А я не могу?» Монахиня поняла, что Сичунь рассердилась и стала оправдываться. «Не осудите нас, барышня. Мы понимаем, что ошиблись в вас. Но разве госпожи позволят вам стать монахиней? Ведь мы говорим в ваших интересах». «Ладно, что будет, то будет», — отвечала Сичунь. Цайпин и другие служанки, чувствуя, что разговор принимает неприятный оборот, стали делать монашкам знаки, чтобы они поскорее уходили. Монашки поняли, что от них требуется, к тому же они сами были встревожены, поэтому без всяких возражений попрощались с Сичунь. Девушка не стала их удерживать и холодно сказала: «Не думайте, что во всей Поднебесной есть только монастырь.